общество Англии и Голландии выглядело более открытым, чем общество Франции при Людовике XIV. Там разрешалось отправлять разные религиозные верования, а их исповедники пользовались государственной защитой. Там отсутствовала цензура прессы, деятельность которой нормировалась законами, призванными ограждать людей и государство от клеветы. Они находились под управлением олигархий, представлявших настоящих обладателей социально-экономической властью. Франция находилась на противоположном полюсе государственного устройства. При Людовике XIV абсолютизм в системе управления государством во Франции достиг своего кульминационного пункта. Его честолюбие в знакомых нам категориях определяется с трудом. Для него личное, династическое и национальное величие выглядело понятиями практически неразделимыми. Вероятно, именно поэтому он превратился в некий образец для всех европейских принцев. Политику он низвел фактически до уровня управления. Советники августейшей особы вместе с наместниками короля в провинциях, то есть интендантами и военачальниками, уделили должное внимание таким социальным фактам, как существование дворянства и местной неприкосновенности. Но в период своего правления Людовик уничтожил реальную независимость политических сил, пользовавшихся большим влиянием во Франции до того времени. То была эпоха учреждения королевской власти по всей стране, и некоторые позже в ней увидели революционный смысл. Во второй половине того века структура, которую сработал Ришелье, наконец-то наполнилась управленческой волей. Людовик XIV приручил аристократов, предложив им самый шикарный двор в Европе. Его собственное понимание социальной иерархии доставляло ему удовольствие через присвоение им отличий и пенсий, но он никогда не забывал о фрондах и контролировал дворянство так же тщательно, как это делал Ришелье. Людовик исключил своих родственников из совета, который состоял из министров простого происхождения, на которых он мог всецело положиться. Функции парламентов ограничивались их судебной ролью. Устанавливалась независимость французской церкви от римской власти, но только ради того, чтобы привести ее более надежно под крыло самого христианского из королей. «Рекс Кристианиссимус». Так звучал один из титулов Людовика. Что же касается гугенотов, Людовик стремился любой ценой открещиваться от управления еретиками. Тех, кого не удалось сослать в изгнание, подвергли жестокому преследованию ради принуждения к принятию нужной веры. Совпадение по времени с великой эпохой французских достижений в области культуры все еще затрудняет французам признание сурового характера правления Людовика XIV. Он управлял иерархическим, единообразным, теократическим обществом, и его правление, пусть даже соответствовавшее его времени, своими целями обращалось в прошлое. Людовик даже надеялся стать императором Священной Римской империи. Он отказался разрешить похороны защитника религии философа Рене Декарта по церковному чину во Франции из-за опасностей, заключенных в его идеях. Но все-таки долгое время стиль его правления казался именно таким, какой хотело большинство французов. Сам процесс действительного правления мог казаться жестоким, как в этом убедились гугеноты, принужденные к обращению в истинную веру через расквартирование солдат в их домах, или крестьяне, отказывавшиеся платить налоги, у которых на месяц или около того остановился отряд конницы. Тем не менее, жить при нем вроде бы стало лучше, чем несколькими десятками лет раньше, даже несмотря на несколько исключительно тяжелых годин. С его восшествием на престол период смуты закончился, а не начался. на территорию Франции никто, по большому счету, не нападал, и произошло снижение отдачи, ожидавшейся от капиталовложений в землю, продлившееся еще и в XVIII веке. Такими выглядели конкретные реалии, украшавшие сияющий фасад эпохи, позже названной Великим веком – Grand Siècle. Свое положение в Европе Людовик XIV приобрел в значительной мере в результате победы в войне, хотя к концу периода своего правления он пережил серьезные неудачи, но дело тут не только в его армии и дипломатии. Он поднял престиж Франции на максимальную высоту, и так продолжалось долгое время благодаря модели внедренной им монархии. Его считают образцовым абсолютным монархом. Физическим воплощением достижений Людовика служит громадный новый Версальский дворец. Немногие здания или люди, жившие в них, могут сравниться с ним по величию или послужить повторением примера. В XVIII веке Европа наполнялась миниатюрными повторениями французского двора в муках, созданных за счет их подданных потенциальными «grand monarch», великими монархами, в десятилетия стабильности и преемственности, за которыми почти везде следовали волны великих войн правления Людовика XIV. Между 1715 и 1740 годами нельзя назвать ни одного заметного источника международной напряженности, способного вызвать внутренние изменения в государствах Европы. Не наблюдалось и признаков великого идеологического раскола, существовавших в XVII веке, а также стремительного социально-экономического развития с его последствиями в форме межсословных противоречий. Поэтому не приходится удивляться тому, что форма правления менялась незначительно, и повсеместно общество внешне успокоилось после предыдущего бурного столетия или около этого. За исключением Великобритании, республики Соединенных Провинций, кантонов Швейцарии и отсталых республик Италии, во всех остальных странах Европы господствующей формой государственного управления утвердилась абсолютная монархия. Эта абсолютная монархия сохранялась на протяжении практически всего XVIII века, иногда принимая форму под названием просвещенного деспотизма. Весьма расплывчатое определение, не удостоившееся четкого значения и обозначавшее нечто вроде «правый» и «левый» в политике нынешнего дня. Появление данного определения служило указанием на то, что около 1750 года желание ряда европейских правителей провести практические реформы подтолкнуло их к нововведениям, явно подсказанным носителями передовой мысли того времени. Такие новшества, когда они оправдывали себя, тем не менее внедрялись с помощью аппарата абсолютной монархической власти. Пусть даже иногда выглядевшие человечными, политические меры просвещенных деспотов совсем не обязательно проводились в жизнь либеральными методами. При этом их можно назвать для того периода истории современными в том смысле, что они способствовали подрыву традиционной социальной и религиозной власти, развенчанию устоявшихся понятий общественной иерархии или законных прав, а также сосредоточению внимания законодателей на своем государстве и утверждению его беспрекословной власти над собственными подданными, с которыми все больше обращались как с совокупностью личностей, а не как с членами объединений, выстроенных в соответствии с некоторой обязательной иерархией. Не стоит особенно удивляться тому, что практически невозможно отыскать пример, на самом деле полностью воплощающий в себе понятие просвещенного деспотизма. Ведь сегодня нам не дано обнаружить толковое определение так называемого демократического государства, а в 1930-х годах не существовало толкования фашистского государства, охватывавшего тогда все его разновидности. У власти в средиземноморских и южных странах, например, в Испании, Португалии, Неаполе и некоторых других итальянских государствах, а иногда и в папском государстве, встречались министры, выступавшие в пользу проведения экономической реформы. Кое-кого из них влекла к себе новизна. Остальные министры, например, в Португалии и Испании, обратились к просвещенному деспотизму как пути к возвращению утраченного статуса их стран как великих держав. Кто-то пытался посягнуть на властные полномочия церкви. Практически все эти министры служили правителями, связанным семейными узами с бурбонами. Вступление одного из самых маленьких государств Европы в лице правителя города Парма в спор с папством послужило поводом для общего наступления во всех этих странах представителей правого крыла папской контрреформации в лице так называемого «Общества Иисуса». В 1773 году они принудили папу Римского к роспуску этого общества. Этот факт расценивался как великое символическое поражение, сыгравшее роль в демонстрации большой популярности даже в католической Европе передовых принципов противников церкви, а также отразившееся на реальной жизни. Среди этих государств только в Испании правитель лелеял какие-то претензии на статус великой державы, но его страна находилась в состоянии упадка. Среди представителей четырех стран восточного просвещенного деспотизма правители трех однозначно претендовали на статус великой державы. Так называемым лишним государством была Польша, представлявшая тогда просторное одряхлевшее королевство, где реформа на принципах просвещения уперлась в структурные утесы. С просвещением в Польше повезло. Толку не получилось из деспотизма. Успешнее все прошло в империи Габсбургов, Пруссии, а также в России, правители которых смогли сохранить фасад просвещения и одновременно укрепить свое государство. Снова ключ к разгадке успеха перемен можно найти в войне, обходившейся гораздо дороже, чем строительство даже самого роскошного повторения Версаля. В России модернизация государства началась в самые первые годы того века, когда Петр Великий решил обеспечить будущее своей страны как великой державы через внедрение технических и управленческих новшеств. Во второй половине XVIII века императрица Екатерина II с петровских реформ собрала богатый урожай. Она к тому же придала своему режиму утонченную внешнюю видимость приверженности современнейшим представлениям через пропаганду ее покровительства литераторам и гуманистам. Так выглядел только внешний слой. Традиционный порядок общества оставался неизменным. В России утвердился некий консервативный деспотизм, политика которого, по большому счету, определялась борьбой группировок вельмож и благородных семей. Тоже просвещение не вызвало значительного изменения положения вещей в Пруссии, где сложилась традиция толкового, централизованного, окупающего себя государственного управления, воплощавшая в себе практически все то, что мечтали повсеместно внедрить реформаторы. В Пруссии уже укоренилась религиозная терпимость, и представители монархии Гогенцоллернов правили решительно традиционным обществом, фактически не изменившимся в XVIII веке. Прусскому королю приходилось мириться, что он безропотно делал, с тем, что его власть покоится на молчаливом согласии с нею его дворянства, и он тщательно предохранял их правовые и общественные привилегии. Фридрих II сохранил убеждение в том, что только дворянам можно присваивать офицерский чин в его армии, и в конце его правления смердов на прусской территории насчитывалось больше, чем их было в начале. Решающим стимулом для реформы в доминионах Габсбургов считается их соревнование с Пруссией. На этом пути встречались большие препятствия. Население вотчин данной династии отличалось большим разнообразием с точки зрения национальной принадлежности, языка общения и государственных атрибутов. сам император числился королем Венгрии, герцогом Милана, эрцгерцогом Австрии, и титулы его можно перечислять долго. Ради придания такой пестрой империи достойного веса в европейских делах следовало заняться централизацией и большей однородностью административной системы. Еще одна проблема состояла в том, что наравне с государствами Бурбонов, но в отличие от России или Пруссии, империя Габсбургов сохранилась как всецело римско-католическое государство. Власть церкви глубоко укоренилась повсеместно. Земли Габсбургов простирались на территорию за пределами Испании, где возрождение католицизма прошло наиболее успешно. К тому же церкви принадлежали огромные состояния. Везде она пользовалась защитой в силу традиций церковного права и папской политики, и ей принадлежала монополия на просвещение населения. Наконец, Габсбурги обеспечили практически без перерыва на протяжении этих веков наследных владельцев престола Священной Римской империи. В результате им достались особые обязательства в Германии. На таком фоне всегда можно было придать модернизации в доминионах Габсбургов, так сказать, просвещенный оттенок. Практическая реформа повсеместно внешне вступала в противоречие с укоренившейся общественной властью или церковью. Императрица Мария Терезия сама совсем не одобряла реформу, ведущую к таким последствиям, но ее советники смогли представить ей убедительный случай, когда после 1740-х годов стало ясно, что монархии Габсбургов придется бороться с Пруссией за верховенство. Как только вступаешь на путь финансовой и последующей административной реформы, этот путь, как правило, приводит к конфликту между церковью и государством. Кульминационный момент этого конфликта наступил во время правления сына и преемника Марии Терезии Иосифа II, не разделявшего набожности своей матери и считавшегося якобы приверженцем передовых взглядов. Его реформы, в первую очередь, связывались с мерами по отделению церкви от государства, секуляризации. Монастыри лишали собственности, назначение религиозных деятелей проходило с согласования светских властей, право убежища отменили, а система просвещения населения уплыла из рук духовенства. Вместе с тем постепенно пробуждалось сопротивление озлобленных людей, но главное состояло в том, что к 1790 году Иосиф настроил против себя до открытого неповиновения дворянство Брабанта, Венгрии и Богемии. Влиятельные местные ведомства, представленные депутатами усадеб и сеймов, через которые население этих земель могло оказать сопротивление его политике, парализовали систему управления Иосифа на территории многих вотчин в конце периода его пребывания на престоле. Различия обстоятельств, в которых они применялись, предрассудков, управлявших их проводниками, успехов, принесенных ими, и степени, до которой в них воплотились или не воплотились так называемые просвещенные идеи, в полной мере показали, насколько обманчивой выглядит любое предположение о существовании некой модели символичного просвещенного деспотизма. Правительство Франции, откровенно увлеченное мерами преобразовательной политики, служит только подтверждением такого вывода. Препятствий на пути перемен после смерти Людовика XIV, как это ни парадоксально, стало еще больше. При его преемнике, вступившем на престол несовершеннолетним под присмотром регента, укрепилось реальное влияние привилегированных сословий, а среди депутатов парламентов все больше проявлялась тенденция критики законов, положениями которых отвергались групповые интересы и исторические привилегии. Возникло само по себе новое, но крепнувшее сопротивление идее того, что короне принадлежит право неограниченного законодательного суверенитета. На протяжении столетия роль Франции на международной арене все большим бременем ложилась на ее финансы, и необходимость их реформирования вроде бы стала вырисовываться в сфере отыскания источников новых налоговых поступлений. Новые налоги грозили поощрением сопротивления властям. На утес народного сопротивления натыкались практически все предложения по реформированию внутри французской монархии. Смущает в данном случае то, что в 1789 году мыслители Франции формулировали и распространяли на остальные страны Европы критические и передовые идеи своего времени, зато внутри ее воплотить их в жизнь удавалось с величайшим трудом. Причем подобные трудности наблюдались в традиционных монастырях конца XVIII века в масштабе всей Европы. Везде, где попытались провести реформы и модернизации, преградой на их пути вставали носители унаследованных исторических интересов и традиционного общественного устройства. В качестве последнего средства вряд ли монархический абсолютизм мог послужить решению данной проблемы. Этот абсолютизм не мог ставить под сомнение исторический авторитет слишком остро, так как именно на него опиралась сама монархия. Неограниченный законодательный суверенитет в XVIII веке все еще вызывал слишком много вопросов. Если нарушались исторические права, тогда стоит ли оставлять неприкосновенными права собственности? Такой вопрос звучал совершенно справедливо, хотя самый успешный правящий класс Европы в лице англичан откровенно признал, что в сферу законодательной компетенции входило буквально все. Масштабом реформ охватывалось тоже все подряд. Причем никто не боялся, что такую революционную идею кто-то будет использовать против них. С учетом такого важного определения, однако, в просвещенном деспотизме к тому же находит воплощение уже обозначенная тема. То есть в основе сложной судьбы политической эволюции во многих странах на протяжении периода в 300 лет преемственность определяется укреплением власти государства. Случайные успехи тех, кто пытался обратить ход времени вспять, практически всегда оказывались явлением временным. Приходится признать, что даже самым последовательным реформаторам и способнейшим государственным деятелям приходилось работать с механизмом государства любому современному бюрократу, показавшемуся бы удручающе негодным, при том, что с помощью государства XVIII века можно было мобилизовать ресурсы намного больше, чем раньше. Проводить такую мобилизацию приходилось без каких-либо революционных технических новшеств. Состояние коммуникаций, когда закончился XVIII век, зависело как раз от того, как их обустроили 300 лет назад, то есть от ветра и мышечных усилий. Так называемый телеграф, вошедший в употребление в 1790-х годах, тогда представлял собой сигнальную систему, приводившуюся в действие с помощью веревочных тяг. Армии на марше могли двигаться совсем немного быстрее, чем 300 лет раньше, и даже если их оружие подверглось усовершенствованию, оно не стало лучше до неузнаваемости. Никакой полиции, похожей на полицию наших дней, ни в одной европейской стране не существовало. Подоходный налог все еще ждал в далеком будущем. Изменения во властных полномочиях государства, которые уже просматривались, произошли из-за перемен в идеях и развития в направлении повышенной отдачи хорошо нам известных учреждений, а не совершенствования технологии исполнения власти. Ни в одном ведущем государстве до 1789 года нельзя было даже предположить, что все подданные поймут язык правительства, в то время как правительство ни одной европейской страны, кроме, возможно, Великобритании и Республики Соединенных Провинций, не преуспело в отождествлении себя со своими подданными до такой степени, чтобы оставить государству заботу о защите их от иноземного нападения, а не только себя от них. Нигде больше на восточном побережье Атлантики суверенная власть не приобрела очертаний, настолько напоминавших современное национальное государство.